брошу породной земли. Довгими стежками, зарослыми полями, сирот валунов с надписами «От быдла!» Сирот слышал, это не курганы, это просто звалки-сметники. И сирот развалин замков, и старых мохилак, про забытые вёски, забитые в окна, забрудженные реки, сгубленное сумление, высеченные лесы, родные цейное поветра, смешанную кровь, хандаль, пофигизм, фальшивые подшути, презерватив и анонизм. Те народные песни и святы заменила попса, ненасытных потех, тусовок и кайфа. Семьи, детей, традиции, культуры, аборты, проституция, секс и дуры, замес життя, компьютерная хульня, замес развития, марно травлення життя. Научися гублять час, забей на все, будь як пидорас. И не забывай жерти свои покуты, химичную ежу, ДХМ продукты. Увага, пацаны! Сегодня в Макдональдсе акция дебилизация. Захожи себе на дом. Шлюху суши мозголом. Добро учися, читай потребные книги. Там новая история, новый захлёт от света будовы до сегодняшних дён. В яких герои ворохи, а стратникам помники. Тады ты будешь поважаный интеллигент, толерантный, разумный, науковый импотент. Замена идеологии, заражение экологии, психичные отхиления, тотальное вырождение, физичный и духовный конец. И они зрабили с нас стадок овец. Геи, лесбиянки, педофилы, самсомальники, злодеи, маньяки. Эгоизм, упраковитости и подлости смрок, отупение хлеботушности, лесливости, наступных рок. Замес смелых хозилков, идиоты, замес дужих молотов, задроты. Пар на пруд, разложение, распуста, разврат. Замес отважного героя, зомби, дегенерат. Замес воинских шрамов, мужчинская косметика. Замес моральности, да этаки, рабская арифметика. Те заводы и проводы, офисные паперы, нафту городы, подарунок народу, деградации и буке. Телебачение, да интернет, раз капитализмы, демократы, коммунизмы, промывает мозги и кожный час. Шовинизмы, либерализмы, империализмы, их острым лесом режут нас. Тупость, сквапность, гроши, монеты, про слабость религии и секты. Там на любых уст воробы тела и души, только не забудь заткнуть свои уши. Цацки остопления, корона, ты король, наркотичные воши, молоди пароль. Твоей позиции неслучайный контроль, свобода только на никотин и алкоголь. Замес высшего века, шарота паразитов, замес сети Беруна, божьи рабы. Замес верности гонору, страда родиме, замес ведов проков, вагна в глузни. Замес чистой крови, мультирасовый хаос, замес закону и свободы, анархия для безгранича. Замес патриотизму, вагу пустеша, это просто смерть человечества до реши. Трудомахи, равнинство, подсуковые уроды. Але, настоя, новый час. Человек планеты, надо лучше.